Глава 11. В башне Геста Райни. Пока все шло по плану, я и Ларин осторожно притаились в тени деревьев и глядели на замок Совета. Наступила еще одна ночь в темном мире, и это была наша ночь. Каждый понимал это по-своему, но цель была общая, и я подыгрывал Ларину как только мог. Мы знали, что вокруг нас в лесу рассыпалась целая армия лесного народа. Они наблюдают и ждут, когда мы подадим сигнал. На этот раз здесь собрались большие силы. Только иногда в глубине леса что-то блестело. Это лунный свет падал на чьё-то оружие и отражался в нем. Силы собрались нешуточные, и бой обещал быть серьезным. Скорее всего, он станет последним боем для солдат Совета. Честно говоря, меня не очень интересовал ход сражения. Пусть лесные люди атакуют замок, бьются с солдатами Совета. Возможно, для кого-то этот бой и будет последним, но не для меня. Повстанцы считают, что должны захватить замок и уничтожить Совет и его солдат, а мне требуется только, чтобы они отвлекли внимание стражи штурмом, и я смог бы проникнуть внутрь. Мне нужно найти оружие, дающее власть над Советом. Пусть армии сражаются, а я тем временем найду в замке Геста Райни и добьюсь от него всего, что мне необходимо. Да, результат сражения меня не интересовал. Пусть все повстанцы погибнут, да и солдат пусть перебьют хоть всех. На мой век рабов хватит. Когда придет мой час, возможно, еще придется уничтожать лишних. Я был полностью уверен в себе и в том, что уже ничто не может мне помешать. Ведь нории будущего плели мое время, они были за меня, а против времени не существовало оружия. С наших мест было хорошо видно, что жизнь в замке идет своим чередом. Доносился громкий шум, слышались голоса. Наконец, в крепостной стене распахнулись ворота, и на дороге показалась большая группа всадников. Процессия выступила в путь. Кроме топота копыт и криков стражи, тишину ночи нарушало только бряцанье цепей. Совет пошел на хитрость. Рабов, предназначенных для жертвоприношения, приковали к лошадям. Теперь никто не сможет сбить их с пути, и они пойдут прямиком к Луру. Ну что ж, он тоже должен питаться. Пусть накормят его рабами. Это лучше, чем жертвовать Ганилоном. При свете луны и стражники, и жертвы были хорошо видны. Ясно различался Матолч на своей лошади. Он был в том же плаще, что и в прошлый раз. Рядом послышалось учащенное дыхание. Ларин еле сдерживался, чтобы не кинуться на оборотня. Он обернулся и прошептал мне: «Не забудь, мы договорились, он мой!» Я кивнул в ответ. Вдруг от дороги повеяло ледяным холодом. Показалось Эйдери в своем неизменном капюшоне. Следом ехала Медея, и у меня снова вспыхнуло желание поцеловать ее. Процессия скрылась в темноте, а в моем мозгу опять все перепуталось. Планы поменялись. Вернее, что-то поменяло их. Возникла необходимость срочно что-то предпринять. Я обязательно должен был увидеть, как Лур принимает жертву. Это был пробел в моей памяти, и, не заполнив его, я не мог двигаться дальше в борьбе с Советом. Безусловно, я должен изменить все планы. Интересно, сколько еще неожиданностей таится впереди. Итак, мне необходимо увидеть шабаш. А может, этого хочет Лур? И именно он толкает меня на это. Я горячо зашептал в темноту: «Ларин, подожди меня здесь. Мы должны быть уверены в том, что они вошли в Кэр-Сайкир и начали шабаш. Нельзя начинать нападение, пока нет уверенности. Ты согласен со мной? Тогда подожди». Он пытался что-то возразить, но я ушел прежде, чем он успел заговорить. И вот я выскочил на дорогу и мягко, бесшумно побежал вслед за процессией наблюдать за шабашем в Кэр-Сайкире или за черной мессой. Но мне все время казалось, что запах тела Медеи уже в метре от меня. Я дышал им и задыхался от него, от своей страсти и ненависти одновременно. «Ты умрешь первой!» — мне показалось, я крикнул это ей вслед. Огромные железные ворота Кэр-Сайкира закрывались за последним из колонны. Внутри Кэра было абсолютно темно. Солдаты, рабы и члены Совета входили в эту тьму и пропадали в ней. У меня в голове всплыла подсказка. Надо пойти в обход стены. Видно, что-то из памяти Ганилона снова начало проявляться. Я послушно повиновался воспоминаниям, и это было крайне опасно, так как неизвестно, кто подсылал мне эти вспышки памяти. Я подошел вплотную к стене и начал лихорадочно шарить по ней руками, хотя я не понимал, зачем это делаю. Но пальцы рук обладали своей памятью, и, к моему удивлению, они уверенно что-то нащупали. Мои пальцы нашли какие-то камни в стене. Привычно нажали, и стена сдвинулась. Я, оказывается, знал ключ. Вот дверь открылась. Передо мной была полная темнота. Она меня не остановила. Я уверенно шагнул внутрь, словно не раз ходил здесь. Вот и давно знакомая лестница. Я как будто ждал ее появления. Я зашагал по ней, точно зная, что ничего плохого мне не грозит, и доверял своим ощущениям, вернее, своей неожиданно появившейся памяти. Мои ноги узнали путь, и я не споткнулся. Мне было даже интересно двигаться вслепую по этому странному и опасному месту, не зная, где я и зачем иду, доверяя интуиции выискивать верный путь. А дорожка моя поднималась все выше и выше. Пришло ощущение, что Лур где-то рядом. Его изголодавшееся сознание давило на мой мозг в узких пространствах этих стен еще сильнее. Все было гораздо отчетливее, чем раньше. Неожиданно что-то во мне ответило ему, что-то обрадовалось его зову, как давнему единомышленнику. Я удивился самому себе, но подавил эту несанкционированную внутреннюю жизнь. Теперь мы с Луром не соединены этой давнишней связью. Мне она не нужна. Однако, хоть я и не считал себя больше его избранником, внутри у меня оставалось чувство радости при мысли о жертвах, которые вот-вот будут принесены. Я снова вспомнил, как они покорно шли друг за другом. Интересно, а что делает сейчас совет? Где Медея? И помнят ли они меня? Старая память заставила меня остановиться у стены с выступами. Мои руки нашли их и надавили. Я стоял высоко над всеми, а передо мной была бездонная глубина. Сам Кэр-Сахир напоминал могучий сад колонн, уходивших высоко в темноту. И в этой темноте на самом верху еле заметно сиял свет. Он располагался очень высоко, и его источник был незаметен. Но что-то, вернее, моя память, подсказала, что это свет из золотого окна Лура. Великая вещь, память! Окно Лура. Через него совершали жертвоприношения. Мои глаза помнили его свет, хотя само окно оставалось неразличимым. Это существовало вечно, и золотое окно, и сам Лур. И это были оригиналы. В других храмах, где тоже приносили жертвы, были копии окна, но здесь оно было настоящим. А в золотистом свечении, где-то там наверху, располагался голодный и злой Лур. Он ждал свою жертву. Во мне опять проснулось нечто, ответившее этому золотистому свечению, и оно тоже признало меня, засияло еще ярче и залило светом весь храм. При разгоравшемся свечении я увидел стоящий внизу совет. Малюсенькие фигурки, различимые только по цветам одежды. Матолч в зеленом, Эйдери в желтом, Медея в алом. За ними выстроилась стража. Свет становился все ярче, и я увидел, что перед советом находится черный помост, а на нем черная чаша. На чаше висел большой жолоб, и шел этот жолоб до помоста, аж до самого освещенного окна. Мне стало абсолютно ясно, зачем и чаша, и жолоб, и помост. И снова это чудовищное возбуждение, доводящее меня до дрожи. Пришлось прижаться головой к стене и подождать, пока возбуждение немного упадет. Ведь я уже снова был частью его, частью света, падающего из невидимого окна. И опять, как наваждение, я услышал мягкий голос Медеи. Он доносился снизу, где она находилась с членами совета. Голос был полон невинной чистоты, звенящий, почти прозрачный. Я забыл, зачем я пришел сюда, и все слушал и слушал пение ведьмы. Ожидание становилось все напряженнее. Фигуры внизу неподвижно застыли, подняв головы, а свет разливался все ярче. Пение Медеи укутывало всех вокруг и почему-то навевало легкую печаль. Алур наверху ждал своей жертвы, я чувствовал, что его голод не утолен. Вдруг дикий и страшный крик раздался с высоты над нашими головами. Только один раз. На какой-то момент свет стал ярче, будто мигнул в ответ на крик. Песнь Медеи достигла высшей ноты и стихла. В желобе наметилось какое-то шевеление. Все неотрывно смотрели на алтарь и на чашу. Я только догадывался, что должно произойти, а члены совета стояли в напряжении, одной сплоченной группой, точно зная, чего они ждут. В чашу на алтаре начала капать кровь. Она медленно стекала по желобу. Я не мог отвести глаз от этого зрелища. Не помню, сколько раз кричали наверху, а в ответ столько же раз ярко вспыхивал свет. Вот я и увидел шабаш. А кровь все текла и текла по желобу в большую чашу на алтаре. Но я был не просто наблюдателем. Я раздвоился. Часть меня находилась с Луром в его золотом окне, дрожа в ожидании очередной жертвы, а другая половина стояла с членами совета, деля их радость соучастия. Я был рядом со своими врагами и со своей Медеей. Я очнулся от наваждения. Что меня спасло, не знаю. Слишком долго я был не с моими лесными жителями, а на шабаше. Какой-то внутренний голос дал сигнал мозгу, что опасно проводить здесь столько времени. Сейчас я должен находиться в другом месте. Неизвестно, чем бы все закончилось, если бы я продолжал наслаждаться жертвами, приносимыми не мне. Мозг возвращался к окружающей действительности, но он делал это очень медленно. С огромным трудом оторвал я себя от созерцания золотого окна. И вот я снова стоял в темноте. Голова кружилась, но я был в своем теле, правда, неизвестно, Бонда или Ганилона, но в теле, а не в мыслях Лура. Опасно это было занятие даже приближаться к нему. Маталч, Эдри и Медея стояли на своих местах. Они были полностью поглощены мероприятием и ни о чем больше не думали. А мне следовало поторапливаться, если я все-таки хотел идти в атаку на замок и потом стать хозяином темного мира. Я отправился в обратную дорогу, также полагаясь на свои ноги. Они не подвели на пути сюда. Значит, не должны были подвести и на обратном. Вниз по лестнице и сквозь невидимую дверь я вышел на дорогу, ведущую к замку совета. Все это время я продолжал давить в себе экстаз, восторг от увиденного зрелища. Перед глазами был свет окна и кровь, текущая по желобу, а в ушах стояла песня Медеи, громче и громче звучавшая в такт моим шагам. Когда я вернулся к Ларину, он чуть не задохнулся от возмущения. Еще когда я бежал к нему по дороге, невидимые воины с явным облегчением заворочались. Чувствовалось, я вернулся очень вовремя. Еще чуть-чуть, и они бы могли, не дожидаясь меня, броситься на штурм замка. «Давай сигнал!» — крикнул я Ларину. «Вперед!» Над долиной раздался звонкий сигнал рожка. Он окончательно вернул меня к действительности и заставил действовать активнее. Я почувствовал почти тот же экстаз, который только что испытывал, находясь в замке на шабаше. Мне удалось различить свой собственный крик в реве толпы, идущей в атаку на замок. И даже удалось какое-то время вести их вперед. Оглушительно загрохотали выстрелы. И голосов уже не было слышно, а взрывы гранат ярко осветили замок. До нас донеслись нестройные крики солдат совета. И по их разрозненности было понятно — они в растерянности. Ганилон знал, что они быстро оправятся. Маталч очень хорошо тренировал солдат, да и сам он был прекрасный боец. Вдобавок, они были вооружены крайне опасным для лесных жителей оружием. Что ж, скоро прольется немало крови и с той, и с другой стороны. Когда солдаты придут в себя, и начнется серьезная схватка. Но меня ждали более важные дела, чем стоять и смотреть на их драку. Пора было заниматься своими делами. Взрывы гранат проделали в стене отверстия, достаточные для того, чтобы пробраться вовнутрь замка, что я и сделал. Ясно слышались звуки пролетающих мимо пуль. Но я был уверен, что нахожусь в безопасности. Ведь со мной сегодня были Нории, а жизнь, взятая у них, не сможет прервать никто посторонний. Моей целью было найти Геста Райни, который, возможно, сидел в одной из башен замка, а может, был в забытии или наблюдал за схваткой. Я надеялся, что он не знал о моих усиленных поисках встречи с ним и что я уже совсем рядом. Мне удалось проскочить ворота замка, не обратив на себя внимания суетившихся стражников. Моя одежда не была похожа на зеленое тряпье повстанцев, поэтому меня никто не мог принять за атакующего. А в лицо меня знали не все, да еще было темновато. Широкими скачками я помчался по лестнице наверх, где должен был находиться тот, кого я искал.